Я лично следил за тем, чтобы всю воду кипятили. Я проверял продукты, заставлял пиратов мыть руки, теперь уже не только перед едой. Я буквально ходил за ними по пятам, как цербер, словно нянька над детишками. Тьфу, здоровенные лбы, а ведут себя как дети малые. И мои усилия дали результат. Через несколько дней эпидемия пошла на спад, новые случаи заболевания практически прекратились, а те, кто уже болел, начали выздоравливать. Капитан Роджерс не выражал открытой благодарности, но был явно доволен. Он видел, что я по сути спас команду от серьезной опасности. Носитель, вы успешно справились с эпидемией. Вам начислено 1500 очков влияния. 1500 очков. Это была огромная сумма. Настоящий прорыв. Я естественно тратил часть очков на регенерацию. Мое тело меняется. Медленно, но верно. Я становился сильнее, выносливее, моложе. Но мне не нравилось то, что я постоянно был на грани. Еще вчера у меня было 50 ов, а сейчас 1550, а это 8 дней. Как же выйти на пассивный заработок? После нескольких дней, в течение которых я исправно тратил заработанные очки на регенерацию, изменения стали ощутимы. Не то чтобы я проснулся однажды утром 30-летним красавцем, нет, но тело определенно становилось крепче. Спина, которая прежде ныла почти постоянно, теперь болела значительно меньше. Я мог дольше стоять на ногах, не чувствуя привычной изматывающей усталости. Движения стали более уверенными, ловкими. Даже пресловутая качка, казалось, переносилась легче. Я с удовлетворением отмечал эти перемены, но в то же время прекрасно понимал. Процесс омоложения идет крайне медленно. 200 очков в день – это явно недостаточно для быстрого и кардинального результата. Чтобы ускорить процесс, нужно значительно больше очков. Значительно. Думаю, что у Вежи есть в загашнике что-то, что хорошенько подстегнет регенерацию. Значит, нужно расширять сферу деятельности. Нужно искать новые способы заработка этой своеобразной валюты. Медицинские навыки – это хорошо, но, очевидно, недостаточно. Нужно что-то еще. Я начал размышлять, чем еще я могу быть полезен команде «Грозы морей». Мои знания, они ведь не ограничиваются только медициной. Я много читал, много путешествовал, пусть и в качестве судового врача, обладаю определенным кругозором. Может быть, я смогу помочь капитану в навигации, или в планировании операций, или в чем-то еще. Я решил, что при первой же возможности поговорю с Роджерсом. Предложу свои услуги в более широком спектре. Но судьба, как это часто бывает, распорядилась по-своему, и подкинула мне новую проблему. Однажды вечером, когда я сидел на палубе, наслаждаясь относительной прохладой и наблюдая за закатом, ко мне подошел Люк, тот самый молчаливый громила, который расспрашивал меня о Джиме. Он остановился напротив, загородив собой багровое солнце. Его лицо было непроницаемым. «Док», — начал он, — «я все думаю о Джиме». Я напрягся. «Ты что, из этих, заднеприводных что ли? О бабах надо думать, о бабах». Но в лицо я этого ему не сказал. «О Джиме?» — переспросил я. «Да», — кивнул громила. «О моем друге, о том, который погиб». Он помолчал, пристально глядя мне в глаза. «Ты точно ничего не находил у него?» — спросил он. «Никакой вещицы, сдалась тебе эта карта, вот же зануда». «Нет», — твердо ответил я, — «ничего, я же говорил тебе». Громила не сводил с меня глаз, его взгляд буравил меня насквозь. «Странно», — проговорил он медленно, — «Джим никогда не расставался с одной вещью, очень важной для него вещью». Люк снова замолчал. «Я ничего не знаю об этом», — вздохнул я. «Ладно, док», — сказал громила, — «посмотрим». Он развернулся и ушел, оставив меня наедине с сомнениями. Люк не поверил мне, он что-то подозревает, и он не оставит это дело. Что же делать? Может подкинуть ему что-то, что отвлечет его от меня. Пурген, глава 4. Уход громилы Люка оставил после себя тревожное ощущение. Он не поверил, и, что хуже, он явно был из тех, кто не бросает слов на ветер и не забывает обид или подозрений. Я сидел на палубе, вцепившись в борт так, что побелели костяшки пальцев. Нужно было что-то придумать. Бутылочка с обрывком карты, спрятанная в кармане, жгла кожу, как раскаленный уголь. Она была слишком опасной уликой. Слишком много вопросов могло возникнуть, если бы ее нашли. Спрятать. Вот первоочередная задача. Но где? На пиратском корабле, где каждый квадратный фут просматривается, пронюхивается и прощупывается десятками глаз, Найти надежный тайник казалось невыполнимой задачей. Моя каюта, слишком очевидно, ее обшарит первый же, стоит возникнуть хоть малейшему подозрению. Под матрасом, в вещах, глупо и ненадежно. Любой, даже самый ленивый пират, начнет поиски именно там. Я огляделся, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Палуба, уходящие в небо мачты, туго натянутые канаты, словно нервы корабля. Все на виду, все доступно. Нужно мыслить иначе, нестандартно. Найти такое место, о котором никто, кроме меня, и не подумает. Место, скрытое от любопытных глаз, но в то же время, доступное мне. Трюм, там темно, сыро, полно всякого хлама, от старых бочек до крысиных гнезд. Но трюм – это проходной двор. Туда постоянно спускаются за припасами, оружием, да и просто спрятаться от непогоды или выпить рому вдали от капитанского ока. Нет, нужен тайник более укромный, более личный. И тут мой взгляд упал на пушки. Тяжелые чугунные орудия, стоящие вдоль бортов, словно дремлющее чудовище. Идея, внезапно пришедшая в голову, показалась безумной, но заманчивой. Если прятать, то на самом видном месте. Пушки. Огромные, массивные, с полыми стволами. Что, если спрятать бутылочку в стволе одной из пушек? Да, это рискованно. Но в этом что-то было. Пушки – это символ силы, символ власти. Никто не посмеет просто так заглядывать в их жерло. Но как это сделать незаметно? И какую пушку выбрать? Всего на этом пенассе, а это корабль относит к этому виду судов, было 16 орудий. По 7 с каждого борта, один на носу, и один сиротинушка в сторонке. Он явно был нерабочий. Не знаю, что с ним не так, но им не пользовались в последней битве. Как и тем, что на носу корабля. Я решил отложить эту операцию до ночи. Под покровом темноты действовать будет проще, да и свидетелей будет меньше. А пока нужно было занять себя чем-то полезным. Отвлечься от тревожных мыслей и, заодно, заработать еще немного очков влияния. Я вспомнил о своем намерении расширить сферу деятельности и решил начать с обучения команды основам первой помощи. В конце концов, жизнь пирата полна опасностей, и умение оказать помощь раненому товарищу могло оказаться бесценным. Я выбрал нескольких матросов, которые не были заняты вахтой и не выглядели совсем уж отъявленными головорезами, и начал свой импровизированный урок. Втайне я надеялся, что Вежа вознаградит мои старания. Показывал, как промывать раны, разумеется, ромом, другого антисептика на корабле не водилось, как накладывать повязки, используя чистые тряпки и куски парусины, как останавливать кровотечение с помощью жгутов, сделанных из подручных материалов, например, крепких веревок. Поначалу мои ученики слушали меня с недоверием, сдобренным изрядной долей скепсиса и насмешек. «Док, ты нас за кого принимаешь?» – проворчал один из них, коренастый пират с серьгой в ухе. «Мы не барышни, чтобы с тряпочками возиться. Дай мне нож и ром, и я сам себе любую рану залатаю». «Точно», – поддержал его другой. «Мы же пираты, а не лекари». «Да что вы заладили про барышни не барышни?» – возмутился я. «Если жизнь дорога, вы ей кокошник на голову нацепите». Судя по их выражениям лиц, они не поняли, что такое кокошник, да и откуда английским матросам это знать, но восприняли это как диковинное наказание вроде испанского сапога, но на голову. Я не стал их разубеждать. Пусть фантазируют. Постепенно, видя мою настойчивость и, главное, практическую пользу моих советов, они начали втягиваться. Я старался объяснять все максимально доступно, используя простые слова и наглядные примеры. Показывал все на себе, не боясь испачкаться. И они учились, медленно, со скрипом, но учились. Капитан Роджерс, заметив наши занятия, сначала нахмурился, но, увидев, что команда не лодырничает и проявляет интерес, а обучение идет полным ходом, одобрительно хмыкнул. Он, как опытный капитан, понимал, что обученная команда – это более эффективная и, следовательно, более прибыльная команда. Носитель, вы передаете ценные знания, которые увеличивают авторитет среди команды. Вам начислено 600 очков влияния. Баланс – 2150. Сообщение Вежи было приятным. Я именно этого и ждал. Значит, моя догадка верна. Но этого мало. Обучение – это хорошо, но оно не решало моей главной задачи – быстрого омоложения. Нужно было искать другие, более эффективные способы заработка очков. И, конечно, не забывать о громиле Люке, который продолжал бросать на меня подозрительные взгляды. Ночь приближалась, а вместе с ней, и время для рискованной операции. Если честно, я запомнил каждый штрих и каждую загогулину на этом клочке бумаги. Даже не знаю, стоит ли возиться с ним. Но меня терзало смутное подозрение о том, что надо бы сохранить клочок карты. Нужно собрать воедино все фрагменты. А для этого необходимо узнать про этого Джима подробнее. Но у кого я буду расспрашивать? Не у Люка же. Ночь прошла в лихорадочных приготовлениях и тревожном ожидании. Мне удалось, не привлекая лишнего внимания, спрятать бутылочку с картой в стволе одной из пушек, расположенной в сторонке, подальше от кают-компании капитанского мостика. Я выбрал то орудие, которое выглядело наименее используемым, с забитым пылью и паутиной на запальном отверстии. Затолкав бутылочку поглубже, я замаскировал ее ветошью и золой, надеясь, что тайник продержится до тех пор, пока я не придумаю, что делать дальше. Но облегчения я не почувствовал. Тень громила и его подозрения никуда не делось, а к ней добавилась новая проблема, нарастающее напряжение в отношениях с боцманом. Боцман Грозы морей, здоровяк по имени Бен Медвежья Лапа Свинсон, был человеком старой закалки, грубый, сильный, привыкший повелевать, а не подчиняться. Он с самого начала смотрел на меня косо, видя во мне лишь бесполезного старика, возомнившего себя лекарем. А мои нововведения, касающиеся гигиены и обучения команды, он воспринимал как личное оскорбление, как подрыв его авторитета. Бен открыто саботировал мои распоряжения, ворчал на матросов, которые пытались следовать моим советам, и всячески демонстрировал свое недовольство. Он считал, что все эти нежности с чистой водой, мытьем рук и перевязками – удел слабаков, а настоящий пират должен быть крепким, как дуб, и не бояться ни грязи, ни крови. Правда, он все это выказывал вне глаз Роджерса. Конфликт зрел, как гнойник, и, наконец, прорвался. Однажды, когда я попросил боцмана проследить за тем, чтобы матросы, работающие в трюме, перебрали подгнившие припасы и выбросили их за борт, он взревел: «Ты что, старый хрыч, совсем из ума выжил? Я боцман, а не мусорщик. Мое дело – следить за порядком на корабле, а не следить, как кто-то копается в помоях». «Бен», – вздохнул я, – «это необходимо. Гниющие продукты – это источник заразы, если начнется эпидемия». «Док», — рявкнул боцман, нависая надо мной, как скала, — «не тебе меня учить, я на этом корабле». Он не договорил, потому что в этот момент я перебил его. Сказалось нервное напряжение последних дней и догадка. Этот человек из такого типа людей, которые хотят показать свою значимость. Надо предложить ему сотрудничество, указать выгоду для всей команды и для него лично. «Бен», — перебил я Верзилу, — «я понимаю, что ты, боцман, и твои обязанности несколько иные. Но подумай сам. Здоровая команда – это сильная команда. Это более эффективная команда. Меньше больных – больше людей в строю. Больше людей в строю – больше добычи. Больше добычи – больше плюшек капитану. Больше плюшек капитану – больше плюшек боцману». Улавливаешь ход мыслей? Я сделал паузу, давая боцману возможность осмыслить мои слова. «Я не прошу тебя самому копаться в мусоре», — продолжил я. «Я прошу тебя помочь мне, проследить за тем, чтобы матросы выполнили эту не самую приятную, но необходимую работу. Ты, боцман, тебя послушают». «Верно», — я намеренно подчеркнул его статус и власть. И это сработало. Манипуляция сыграла. Бен некоторое время молчал, хмуро глядя на меня. В его глазах читалась борьба, нежелание уступать и проблеск понимания. А я ведь поливал цветочки его самомнения. «Не можешь победить, возглавь», всегда выручала. «Ладно, док», — проворчал он, наконец, «так и быть, я прослежу». Но чтоб это было в последний раз, он развернулся и, тяжело ступая, ушел отдавать распоряжение. Я прятал усмешку. Такими людьми легко управлять, манипулировать их самомнением. Конфликт удалось погасить. Нужно будет в дальнейшем расположить его к себе. Вы успешно решили спорную ситуацию. Вам начислено 300 очков влияния. Баланс 2450 ОФ. 300 очков. Неплохо. Но этот хрупкий мир с боцманом может измениться на открытую вражду в любой момент. И мне нужно быть очень осторожным. Вежа списала традиционные 200 очков на Риген, оставив мне 2250 ОФ. После стычки с боцманом, которая, к счастью, разрешилось относительно мирно, я почувствовал зыбкость своего положения. Да, я добился некоторых успехов, заслужил какое-то подобие уважения, но все это могло измениться в одночасье. Слишком многое зависело от капризов капитана Роджерса, от настроения команды, от случайности. И, словно в подтверждение моих опасений, спустя несколько дней меня вызвал к себе капитан. Это случилось на следующий день после того, как к нам подплыла шлюпка с Тортуги и передала какое-то письмо капитану. Мы сразу же подняли якорь и направились на восток. Я шел к Кэпу и думал о причине вызова. Мы отошли от Тортуги, которая юридически была французской колонией, а по факту пристанищем пиратов всех мастей. При этом мы были как бы англичанами. И что это дает? А ничего. Слишком мало данных. Роджерс сидел в своей каюте, заваленной картами, секстантами, подзорными трубами и прочими навигационными инструментами. В воздухе густо пахло табаком и ромом. «Док», — начал он без предисловий, — «у меня к тебе дело». Я напрягся. Что-то в его тоне мне не понравилось. «Мы входим в неспокойные воды», — продолжил капитан, постукивая пальцем по карте. «Здесь шныряют всякие шакалы и военные корабли Его Величества». Он многозначительно посмотрел на меня. «Другими словами», — пояснил он, — «возможны стычки, сражения, а значит будут раненые». Я кивнул, понимая, к чему он клонит. «Так вот, док», — сказал Роджерс, — «твоя задача подготовиться, подготовить команду и запастись всем необходимым, чтобы в случае чего ты мог быстро и эффективно латать наших парней». «Я понял, капитан», — ответил я. «Я сделаю все, что смогу». «Вот и славно», — проворчал Роджерс. «И помни, док, от тебя зависит жизнь моих людей. Мы через пару дней встанем возле небольшой деревеньки, я тебя отпущу, чтобы ты отдохнул и набрал своих лекарских примочек». Он снова уткнулся в карту, давая понять, что разговор окончен. «А вот это уже хорошо. Надоело на этой посудине болтаться». Я вышел из каюты. Передо мной стояла сложная задача. Нужно было подготовить команду к возможным ранениям. И нужно было запастись всем необходимым. Медикаментами, перевязочными материалами, инструментами. Но где все это взять? Вряд ли в какой-то деревеньке найдется желаемое. Подготовка к неизбежным сражениям шла полным ходом. Но мысли мои постоянно возвращались к двум вещам. К призрачному шансу на омоложение, маячившему где-то впереди, и к вполне реальной угрозе, исходящей от молчаливого громилы Люка. Он не забыл о Джиме и его важной вещи, и он не остановится, пока не докопается до правды. Но с меня взятки гладки, я избавился от улик. Пусть ищет, бедолага. Среди этой тревожной суеты неожиданно возникло светлое пятно. Дружба с Коком. Ли, щуплый, беззубый китаец, оказался не просто мастером стряпни, но и кладезем знаний о травах, снадобьях и восточной медицине. Началось все с того, что я попросил у него помощи в изготовлении отваров и припарок для раненых. Увидел ромашковый сбор у Кока, потому и решил сделать взвар. Настой цветочных корзинок ромашки оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее и антисептическое действие. Ли с готовностью откликнулся, и вскоре камбуз превратился в нашу общую лабораторию. Мы часами просиживали там, смешивая травы, толча коренья, варя какие-то странные, дурно пахнущие зелья. Ли рассказывал мне о принципах китайской медицины, о точках на теле, отвечающих за те или иные органы, об энергии ци. Бред, конечно, но этот человек был единственным на корабле, с которым можно было поговорить нормально, без угрозы быть понятым неверно. Я слушал его с интересом, отмечая для себя, что многое из того, что он говорил, перекликается с моими собственными знаниями. Однажды, когда мы готовили очередную порцию целебного отвара, Ли вдруг спросил: «Доктор Крюк, а у тебя есть семья?» Вопрос застал меня врасплох. Я давно уже не вспоминал о своей прошлой жизни. «Была», — ответил я, с улыбкой, — «внуки». «А где они сейчас?» — спросил Ли, помешивая варево деревянной ложкой. «Далеко», — уклончиво ответил я, — «очень далеко». Ли понимающе кивнул. «Я тоже потерял семью», — сказал он тихо, — «очень давно». И он рассказал мне свою историю о том, как он, будучи еще молодым, бежал из Китая, спасаясь от голода и нищеты, о том, как он скитался по миру, работал на разных кораблях, пока, наконец, не оказался на грозе морей, в Англии. Потом корабль отправили в Карибское море. Теперь он тут, а это интересно. Роджерс совсем недавно был в Лондоне. В Карибском бассейне он крутится не больше года. Опять мало данных. Что же ты скрываешь? Кэп, мы говорили с китайцем Ли долго, говорили о жизни, о смерти, о судьбе. Этот маленький, щуплый китаец стал мне товарищем. В один из вечеров, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая море в багрово-золотые тона, а на камбузе, как обычно, витал аромат специй и чего-то неуловимо экзотического, к нам заглянул Юнга. Парню на вид было не больше 17, худой, жилистый, как корабельный канат, с копной непокорных черных волос, выбивающихся из-под сдвинутой на бекрень банданы. Но что действительно поражало, так это глаза. Пронзительно синие, яркие, они, казалось, видели тебя насквозь, словно два осколка карибского неба в штормовую погоду. «Ли», — обратился он к Коку, переступая с ноги на ногу. Пахло от него морем, смолой и потом. Капитан Роджерс велел приготовить что-нибудь особенное, не обычную бурду, а что-то этакое. Гости у него будут. Ли, помешивавший в котле какое-то варево, от которого шел пар, пахнущий одновременно чесноком, имбирем и водорослями, удивленно поднял брови. «Гости?» – переспросил он, отставляя в сторону деревянную ложку. «В море, на грозе морей, кого это к нам черти несут?» «Не знаю», – Юнга пожал плечами, теребя край своей видавшей виды рубахи. «Какие-то важные шишки, говорят, вечером встанем возле какой-то деревни, оттуда и придут». Он перевел взгляд на меня, и в синих глазах мелькнуло любопытство, смешанное с легким пренебрежением, какое бывает у молодых к старикам. «А это еще кто такой?» – спросил он, кивнув в мою сторону подбородком. «Новенький, это доктор Крюк», – с неожиданной теплотой в голосе ответил Ли. «Мой друг, он помогает мне с травами». Юнга хмыкнул, оценивающе оглядев меня с головы до ног. «Доктор Крюк, значит?» – протянул он. «Надо же, никогда не слышал, чтобы у докторов были такие клички». Усмехнувшись, он развернулся и вышел из камбуза, оставив нас с Ли в недоумении. Запах моря, который он принес с собой, быстро выветрился, уступив место привычным ароматам кухни. «А этот Юнга за несколько недель не увидел меня на корабле, странный какой-то», но Ли развеял все непонятности. Оказалось, что Юнгу часто пороли, поэтому он по большей части отбывал наказание, чаще всего дежурил по ночам. Потому и не пересекались мы с мальчишкой. «Интересно, кто эти таинственные гости, и чего им нужно от капитана Грозы морей?» Тортуга – остров, известный своим вольным нравом и пиратскими традициями, но даже там существовала своя иерархия, свои правила и свои опасности. А мы не так далеко от острова, ничего хорошего эти гости не сулили, это я чувствовал нутром. Вечер сгущался, тени на корабле удлинялись, превращая привычные очертания предметов в причудливые силуэты. Я возвращался в свою каюту. Внезапно из-за угла вырос Люк. Он схватил меня за руку, рывком прижав к шершавой стене коридора. Сила в его руках была чудовищной, я даже не успел вскрикнуть. «Док», – прошипел он, наклоняясь ко мне так близко, что я почувствовал его зловонное дыхание. «Ну серьезно, неужели нельзя зубы чистить? Хватит играть в прятки. Я знаю, что ты врешь». В его руке блеснул нож, острый клинок, отполированный до зеркального блеска. Я увидел в нем свое отражение. Он поднес нож к моему горлу. «Говори правду, старик», – прохрипел громила Люк, усиливая нажим. «Где карта? Где то, что ты забрал у Джима?» Глава 5. Лезвие ножа впилось в кожу, обжигая холодом. Я почувствовал, как по шее потекла тонкая струйка крови. В голове промелькнула мысль. Это конец, но инстинкт самосохранения, обостренный до предела, взял верх. Моя рука, все еще зажатая в стальном захвате Люка, нащупала на поясе рукоять абордажного крюка, того самого, которым я оперировал пирата. Я схватил его, сам не веря в свою удачу. Следующее мгновение растянулось, как в замедленной съемке. Я собрал все оставшиеся силы, резко развернул корпус и, используя крюк как рычаг, нанес удар. Целил в бедро, в область паховой складки. Туда, где проходят крупные кровеносные сосуды, бедренная артерия и вена. Анатомию я знал превосходно. Слишком много лет провел, латая человеческие тела. Удар вышел точным и, к сожалению, слишком сильным. Острый крюк вошел в плоть Люка, словно в масло. Раздался приглушенный хрип, и хватка громила ослабла. Он отшатнулся, выронив нож, и схватился за рану. Из-под его пальцев хлынула темная, почти черная кровь. Люк упал на колени, затем, на бок, подгибая ноги. Его лицо исказилось гримасой боли и ужаса. «Я убью тебя», – просипел он, судорожно хватая ртом воздух. «Если не заткнешься и не перестанешь дергаться, сдохнешь раньше, чем успеешь хоть пальцем шевельнуть», – холодно ответил я, нависая над ним. Крюк, зажатый в моей руке, был покрыт кровью. «Отстань от меня, Люк, все можно решить миром, иначе я добью тебя». Но Люк не слушал. Он продолжал извиваться, пытаясь дотянуться до упавшего ножа. Кровь хлестала из раны, заливая палубу. Я вдруг осознал, что он истекает кровью. Слишком быстро. Бедренная артерия – это не шутки. Если не оказать помощь немедленно, он умрет в течение нескольких минут. Да и колотать такую рану, у меня нет инструментов. Но теоретически можно было бы попробовать. Люк, позвал я Громилу, ты умираешь, я могу тебя спасти. Ну или попробовать это сделать, но тебе придется лежать смирно. Он посмотрел на меня затуманенным взглядом. В его глазах плескался страх. Он кивнул, часто и прерывисто. Я опустился на колени рядом с ним, приготовившись начать импровизированную операцию. Нужно было остановить кровотечение, зажать артерию. Но как только я наклонился, Люк, собрав последние силы, рванулся вперед, целясь мне в лицо здоровой рукой. Он явно хотел схватить меня за глотку. Я едва успел увернуться. Его пальцы, скользкие от крови, лишь царапнули мою щеку. «Ах ты ж!» – выдохнул я, отскакивая назад. Ярость захлестнула меня. «Я пытался тебе помочь, идиот!» Я поднялся, сжимая в руке окровавленный крюк. «Ладно», – процедил я сквозь зубы. «У тебя есть последний шанс. Расскажи мне все, что знаешь о Джиме, о карте, о том, что он искал. И, может быть, я передумаю и спасу тебя. На крайняк помогу уйти в мир иной безболезненно». Люк хрипел, задыхаясь. Кровь продолжала хлестать из раны, образуя вокруг него темно-красную лужу. «Дьявол!» – прошептал он, из последних сил стараясь дотянуться до меня. «Ты заплатишь!» «Время уходит, Люк!» – рыкнул я, теряя терпение. Вместо ответа он издал булькающий звук и попытался закричать, позвать на помощь. Но сил у него уже не осталось. Его крик превратился в слабый, прерывистый хрип. «Я понял, что ему конец. Люк не расскажет мне ничего. И он умрет. Он выбрал свою судьбу». Я смотрел, как жизнь покидает его тело. Его глаза, полные ненависти и боли, медленно стекленели. Последний вздох, и все. Люк был мертв. Я стоял над бездыханным телом Люка, тяжело дыша. В руке все еще был зажат окровавленный крюк. Глупо. Как же глупо все получилось. Из-за клочка бумаги, из-за каких-то призрачных сокровищ, если та сокровища... Конечно, Люк хотел свести счеты со мной, но не смог. Неужели этот обрывок карты, эта часть пиратской головоломки, стоил человеческой жизни, стоил того, чтобы доводить ситуацию до такого? Вот же глупый громила. Ладно, сейчас не время для рефлексии. Нужно было действовать. Труп Люка – это улика, которая могла привести ко мне. Его нужно было спрятать и как можно скорее. Я с трудом оттащил тело от стены, оставив за собой широкий, липкий след крови. Коридор, освещенный тусклым светом фонаря, казался бесконечным. Каждый скрип доски отдавался в ушах набатом. Меня могли поймать в любую секунду. Выглянув из-за угла, я убедился, что на палубе никого нет. Погода стояла ясная, тихая. Лишь мерный шум волн, разбивающихся о борт корабля, нарушал тишину. Этот шум был мне на руку. Он заглушал мои кряхтения и тяжелое дыхание. Люк, даже мертвый, оказался невероятно тяжелым. Я тащил его, надрываясь, чувствуя, как ноют мышцы спины и рук. Каждый шаг давался с огромным трудом. Нужно узнать у Вежи, как улучшить свои физические показатели. Наверняка такие есть. А то протащил несколько метров тушку весом в центнер и сил уже нет. Наконец, я добрался до борта. Перевалить тело через ограждение оказалось еще сложнее, чем я думал. Я упирался ногами, напрягал все силы, боясь, что не справлюсь, что сорвусь и полечу вниз вместе с трупом. В последний момент, когда тело Люка уже почти перевесилось через борт, мне пришла в голову мысль обыскать его. Вдруг у него есть что-то еще, что-то, что прольет свет на тайну Джима и этой проклятой карты. Может, записная книжка или медальон какой. Я отпустил тело и быстро обшарил карманы его куртки и штанов. Нашел несколько монет, нож, огниво и... Та-дам! Бинго! Еще один обрывок карты, такой же, как тот, что я спрятал в пушке, только с другим фрагментом рисунка. Сердце бешено заколотилось. Значит, карта была разделена на несколько частей, и Люк, как и Джим, искал сокровища, или то, что скрывалось за этим крестиком на карте. Я спрятал находку в карман, чувствуя прилив возбуждения. Теперь у меня было две части карты. Это уже шаг к разгадке. Все барахло Люка я выбросил в море. Улики не нужны, а карту спрятал в карман. Собравшись с силами, я подтолкнул тело Люка. Оно с плеском ушло под воду, оставив на поверхности лишь несколько пузырей и темное пятно, которое быстро рассеялось. Я постоял секунду, глядя в темную воду. В голове пронеслись слова молитвы, короткой, сбивчивой. Я не был особо верующим человеком, но в тот момент мне показалось, что это необходимо. Повернувшись, чтобы уйти, я замер. На вантах, чуть выше моей головы, сидел Юнга, тот самый парень с пронзительно синими глазами, который приходил к Линокамбус. Он смотрел на меня сверху вниз, слегка покачиваясь в такт движению корабля. Я не знал, сколько времени он там провел, и что именно видел. Но по его лицу было понятно, что он видел достаточно. Юнга спрыгнул вниз, приземлившись на палубу легко и бесшумно, как кошка. Он усмехнулся, обнажив белые зубы. «Мне он тоже не нравился», — сказал мальчишка, кивнув в сторону, где только что исчезло тело Люка. «Я, могила, может, и тебя того?» Я криво усмехнулся, стараясь разрядить обстановку. Шутка вышла натянутой. Парень, однако, не испугался. Он лишь хмыкнул, окинув взглядом залитую кровью палубу и темный коридор, откуда я выволок тело Люка. «А кто тогда поможет отмыть все это?» — спросил он, указывая рукой на кровавые разводы. «Сам справишься, доктор Крюк?» Я хмыкнул в ответ. В его словах был резон. «Одному мне пришлось бы провозиться до рассвета, и то не факт, что удалось бы избавиться от всех следов. А так, есть шанс замести следы до того, как кто-нибудь заметит пропажу Люка. Поможешь, значит?» Я пристально посмотрел на Юнгу. Он кивнул, не отводя взгляда. «Меня Сэм зовут», — сказал он. «А Люк он всегда меня бил. Просто так, придумывал всякую чушь, лишь бы ударить. Так что не жалко его». Я мысленно выдохнул. «Кажется, Сэм не собирается меня сдавать. По крайней мере, пока. Конечно, если его начнут пытать, он вряд ли будет молчать. Но будем надеяться, что до этого не дойдет». Мы принялись за работу. Сэм оказался на удивление ловким и сообразительным. Он принес ведра, тряпки, песок. Мы смывали кровь морской водой, засыпали особо въевшиеся пятна песком, драили палубу до тех пор, пока она не стала практически чистой. Работали молча, быстро, слаженно. В коридоре было сложнее. Там кровь успела впитаться в дерево, и отмыть ее полностью не удавалось. Но мы старались, как могли, затирали темные пятна, маскировали их подручными средствами. Когда все было закончено, мы, вымотанные и грязные, сидели на палубе, прислонившись к мачте. Сэм молчал, глядя куда-то в сторону, а я думал о том, что произошло. Я убил человека, и этот мальчишка, Сэм, стал моим соучастником. Теперь мы связаны одной тайной, которая может стоить нам жизни. Но, как ни странно, я не чувствовал угрызений совести, скорее, облегчение. Люк был угрозой, он не оставил бы меня в покое, и теперь этой угрозы нет. А Сэм молод, но, похоже, уже успел познать жестокость этого мира. Он не осуждал меня, он помог мне, и я был ему за это благодарен. «Спасибо, Сэм», — сказал я, нарушая молчание. Он посмотрел на меня, в его взгляде не было ни страха, ни осуждения, лишь какое-то странное, взрослое понимание. «Ни за что, доктор Крюк», — ответил он. «Мы квиты». Мальчишка был белобрысым и щуплым, как его ветром только не сдувает. Но, жилистый, хороший выйдет моряк, таких я за версту чую. «Доктор Крюк», — Сэм нарушил затянувшееся молчание, «а как ты так ловко крюком-то? Никогда не видел, чтобы так». Он запнулся, подбирая слова, видимо, не решаясь произнести вслух слово «убил». Я усмехнулся. «Я же доктор, Сэм», — ответил я. «Я знаю, где у человека слабые места, где проходят артерии, вены, туда и целился». Сэм присвистнул. «Научишь?» — спросил он, с нескрываемым интересом глядя на меня. «Как-нибудь», — уклончиво ответил я, — «если будет время, и если ты будешь хорошо себя вести». Эта фраза, вырвавшаяся у меня, прозвучала странно, почти по-отечески. «Сэм, кажется, этого не заметил». «Буду, доктор Крюк», — серьезно ответил он, — «обещаю». Мы еще немного посидели молча, а затем я, сославшись на усталость, отправился к себе в каюту. «Спокойной ночи, Сэм», — сказал я на прощание. «И тебе, доктор Крюк», — отозвался он. Я прошел в сторону своей каюты. Мальчишка сидел спиной ко мне, поэтому я, проходя мимо пушки с тайником, залез внутрь и достал бутыль с фрагментом карты. Сунув добычу в карман, я воровато посмотрел на Юнгу, тот ничего не заметил. Каюта встретила меня привычным запахом сырости и затхлости. Я бросил крюк в угол, разделся и лег на жесткий топчан. По идее, после всего пережитого, меня должен был бить мандраж. Сейчас бы душ, горячий, с мочалкой. Но благо цивилизации в сотнях лет от меня. Тяжелый вышел денек. Нервное потрясение, убийство, страх разоблачения. Все это должно было выбить меня из колеи. Но, к своему удивлению, Я чувствовал лишь усталость, тяжелую, давящую, но не более того, ни волнения, ни истерики, ни угрызений совести. Кажется, я обвыкся с этим миром, с его жестокостью и правилами. Я стал другим, более жестким, более циничным, более приспособленным. Я закрыл глаза, проваливаясь в сон. Носитель, вы успешно устранили угрозу, скрыли следы преступления и обрели союзника. Вам начислено 1800 очков влияния. Списано 200 ОФ. Баланс 3850 ОФ. Голос Вежи прозвучал в голове бесстрастно и ровно. 1800 очков. Это много. Очень много. Почти как за эпидемию. Ну ладно, раз и ты не спишь, система, хорошая шутка. Да, то пора задать тебе накопившиеся вопросы. Вежа, мысленно обратился я к ней. Расскажи мне, как ты устроена, как работает все это, про носителей, про очки влияния. Система Вежа имеет иерархическую структуру, последовал незамедлительный ответ. Каждый носитель начинает с базового уровня. По мере накопления очков влияния, носитель может получать доступ к новым рангам. Каждый ранг открывает новые возможности, предоставляет доступ к более обширной информации и расширяет спектр доступных функций. И какие же это ранги? Спросил я. Текущий ваш ранг, базовый. Следующий ранг, староста. Староста, я усмехнулся. Серьезно, какой еще староста на пиратском корабле? Звучит нелепо. Ранги системы Вежа унифицированы для всех носителей, вне зависимости от их местонахождения, социального статуса и рода деятельности. Ладно, допустим, я решил не спорить. И сколько нужно очков, чтобы стать этим старостой? Для получения ранга староста необходимо 21000 очков влияния. 21000. Это же как до Китая. Мне потребовались недели, чтобы набрать чуть меньше 4000. А что дает этот ранг? Спросил я, стараясь скрыть разочарование. Ранг староста предоставляет доступ к расширенному объему информации, включая данные о других носителях, а также открывает доступ к новым функциям системы. Здесь подробнее про других носителей, уточнил я. Ты хочешь сказать, что я не один такой, что есть еще люди свежие в голове? Данная информация относится к ранговому сегменту. Для получения доступа необходимо достичь ранга староста. Да что за бред, я не выдержал. Почему я не могу получить ответы на свои вопросы? Это же моя жизнь, моя голова. Система Вежа действует в соответствии с установленными протоколами. Доступ к информации предоставляется поэтапно, по мере достижения соответствующих рангов. Глупость какая-то, проворчал я. И эти ваши названия, староста, что дальше? Боярин, царь-батюшка, Вежа проигнорировала мою иронию. Ладно, вздохнул я, давай с другой стороны зайдем. Что еще ты можешь сделать для меня, кроме регенерации? На текущем уровне система Вежа может предложить вам следующее улучшение. Загрузка навыков. Доступные категории. Базовые навыки выживания, первый ранг. Боевые навыки, первый ранг. Уже лучше. Что за навыки? Заинтересовался я. Это что-то вроде мгновенного обучения? Да, носитель. Загрузка и установка навыка позволяет получить знания и умения в определенной области без необходимости длительного обучения. Интересно. Я задумался. А что входит в эти базовые навыки выживания и боевые навыки? Базовые навыки выживания, первый ранг, включают в себя ориентирование на местности, добычу пищи и воды, разведение огня, строительство укрытия, оказание первой помощи при травмах, не требующих специализированного медицинского вмешательства, умение постоять за себя в случае атаки хищников. Боевые навыки, первый ранг, включают в себя владение холодным оружием, нож, кинжал, рукопашный бой, базовые приемы, метание ножа. А фехтование? Спросил я, вспомнив недавнюю схватку с Люком. Более продвинутое владение оружием, саблей, шпагой. Навык фехтования относится к ранговому сегменту. Для получения доступа необходимо достичь ранга староста. Опять 25. Я разочарованно вздохнул. Этот ваш староста. Кто придумал эту иерархию? Русский попаданец. Вежа, я решил уточнить, а есть какая-то связь между моими собственными умениями и доступными навыками? Ну, например, я умею готовить. Это как-то влияет на получение навыков, связанных с кулинарией? Да, носитель, ответила Вежа. Наличие у носителя определенных умений и знаний ускоряет процесс открытия соответствующих навыков и снижает их стоимость. Система Вежа анализирует ваш опыт и адаптирует предложения под ваши индивидуальные особенности. Снижает стоимость? переспросил я. То есть за эти навыки еще и платить нужно? Очками влияния? Да, носитель. Загрузка любого навыка требует затрат очков влияния. Кто бы сомневался, проворчал я. Вежа за очки влияния походу удавится. Система, как обычно, проигнорировала мою ремарку. Если наличие базовых знаний ускоряет получение навыков и снижает их стоимость, то, вежа, а я ведь умею стрелять, сказал я. В молодости, еще до службы на флоте, я увлекался охотой, да и на самой службе в порядке вещей было стрелять. Это как-то поможет? Да, носитель, подтвердила вежа. Ваши навыки стрельбы из огнестрельного оружия позволяют получить доступ к соответствующим навыкам вне рангового сегмента. Отлично, я воодушевился. Тогда давай посмотрим, что ты можешь мне предложить. Но, вспомнив, что из огнестрельного оружия на корабле я видел только пистолью капитана, я помрачнел. Хотя, стоп. Какой смысл в навыках стрельбы, если здесь, кроме капитанского пистоля, и стрелять-то не из чего? Хотя, нет, пушки. Я же видел пушки. Да, это не ружье, но принцип действия тот же. Вежа, а ведь я могу стать канониром, воскликнул я. Пушки, это же тоже огнестрельное оружие. Суть та же, только размер побольше. Я усмехнулся про себя, подумав, что в данном случае размер не имеет значения. Главное, принцип. Ваше заключение верно, носитель, подтвердила вежа. Ваши базовые навыки стрельбы и знания в области медицины, анатомия, баллистика, позволяют получить доступ к навыкам канонира. Так, надо будет хорошенько подумать о том, что выбрать. Но прежде чем принять решение, я вспомнил о трофее, добытом такой дорогой ценой, о карте, которую я забрал у Люка. Нужно было взглянуть на нее еще раз, теперь уже более внимательно. Я достал из кармана сложенный в четверо листок, аккуратно развернул его, расправил на коленях. Пергамент был старым, пожелтевшим от времени, с потертыми сгибами. Чернила местами выцвели, но рисунок все еще можно было разобрать. Это была часть карты, часть того же самого острова, что был изображен на фрагменте, найденном в бутылочке Джима. Я достал первый фрагмент, спрятанный в кармане, и приложил его к новому. Линии сошлись, изгибы береговой линии, холмы, какие-то условные обозначения, все совпадало. Два обрывка, словно кусочки пазла, сложились в единое целое, образуя уже более-менее понятную картину. Это не просто совпадение, это подтверждение того, что я на верном пути. Карта – не обман, не чья-то глупая шутка. Она ведет к чему-то реальному, которое настолько важно, что за него убивали и умирали. Глава 6. Я снова и снова складывал и раскладывал два фрагмента карты, словно пытаясь выжать из них скрытый смысл. Остров, холмы, бухты, какие-то закорючки, похожие на деревья, и проклятый красный крестик, маячащий в углу. К чему он относится? К конкретному месту на острове, или это просто обозначение, что ищите здесь? В глазах святого Бернара, слова, которые прохрипел перед смертью тот бедолага, выброшенный на мачту вместе со мной. Что они значат? Святой Бернар, монастырь? Нет, вряд ли. Может, статуя какая-то? Тоже мимо. Может, это какое-то местное название, или прозвище, кличка какого-нибудь пиратского главаря? Я потер виски. Голова шла кругом. Слишком много неизвестных. Слишком мало зацепок. И эта вежа, будь она неладна, со своими рангами и правилами. Как будто я в какой-то дурацкой игре, а не в реальности. Ладно, пока с картой ничего не ясно, нужно заняться чем-то более насущным. Навыки. Вежа предлагала мне стать канониром. Учитывая, что я нахожусь на пиратском корабле, это, пожалуй, самое разумное вложение очков влияния. Да и стрелять я умею. Вежа, мысленно позвал я систему. Давай-ка подробнее про навыки канонира. Только не твоим сухим канцелярским языком, а по-человечески. Что я получу, если вложусь в это дело, носитель? Приобретение навыков канонира позволит вам стать полноценным членом артиллерийского расчета, отозвалась вежа. Вы сможете не просто стрелять из пушки, а делать это эффективно. Вы не просто поджигаете фитиль, надеясь на удачу, а точно знаете, куда полетит ядро, как повлияет на его траекторию ветер, какой заряд нужен для достижения цели. Я хмыкнул. Вежа, кажется, учится говорить более образно. Или это у меня уже галлюцинации от недосыпа? Навыки канонира разделены на несколько блоков, продолжала система. Первый – основы артиллерийского дела, 800 ОВ, это фундамент. Вы разберетесь в устройстве пушек этого времени, узнаете, какие бывают снаряды, ядра, картечь, книппели и в каких случаях их применять. Научитесь основам баллистики, чтобы понимать, как стрелять с учетом дальности, ветра и угла возвышения. И, конечно, освоите технику безопасности, чтобы не покалечить себя и товарищей. Вежа сделала паузу, давая мне время переварить информацию. Следующий блок – наводка орудия, 1200 ОВ. Это, пожалуй, самое сложное и самое важное. Вы научитесь определять расстояние до цели, глазомерно или с помощью подручных средств. Сможете рассчитывать углы, работать с прицелами, если они, конечно, есть на этих допотопных пушках, корректировать огонь. Станете настоящим снайпером, только вместо винтовки у вас будет пушка. Я представил себя, наводящего орудие на вражеский корабль, и почувствовал прилив азарта. Да, это определенно то, что мне нужно. Третий блок, заряжание орудия, 1000 ОВ. Здесь все про скорость и сноровку. Вы изучите последовательность действий при заряжании разных типов пушек, научитесь работать с банником, прибойником и палительной свечой. Сможете определять нужный заряд, быстро и безопасно заряжать орудие в пылу сражения. От этого навыка напрямую зависит скорострельность, а значит и ваша жизнь. И, наконец, уход за орудием, 600 ОВ. Это как техобслуживание для автомобиля. Вы научитесь чистить ствол, осматривать пушку на предмет повреждений, проводить мелкий ремонт. Узнаете, как правильно хранить боеприпасы и порох, чтобы они не отсырели и не взорвались в самый неподходящий момент. Пушка – это не просто кусок железа, это механизм, требующий ухода. Ваш текущий баланс – 3850 очков влияния, напомнила Вежа. Выберите желаемые навыки. Я задумался. Все навыки были важны, но 3850 очков – не бездонная сумма. Нужно было выбирать. Да, черт возьми, беру все. И основы, и наводку, и заряжание, и даже уход. Гулять так гулять. В конце концов, на что еще мне тратить эти проклятые очки, как не на собственное выживание? На старосту этого копить? Да куда мне аж 21000 очков? Я пока копить буду, 10 раз на тот свет отправлюсь. А выживать надо здесь и сейчас. Вежа, активируй все 4 навыка канонира, скомандовал я. Выполняется, отозвалась система. Перед глазами выскочил текст. Вы приобрели следующие пакеты данных. Основы артиллерийского дела, 800 ОВ. Наводка орудия, 1200 ОВ. Заряжание орудия, 1000 ОВ. Уход за орудием, 600 ОВ. С вашего счета списано 3600 очков влияния. Текущий баланс, 250 очков влияния. Идет загрузка пакетов данных. Пожалуйста, подождите. Ожидайте активации во время сна. Чего? Это только завтра мне навык попробовать получится. Вот же, ладно. Сколько там осталось? 250. Маловато. Совсем впритык, но на один день регенерации хватит. Нужно искать способы пополнения баланса, иначе я рискую вернуться к своему 70-летнему состоянию, со всеми вытекающими последствиями. Интересно, а как вообще Вежа рассчитывает стоимость навыков? Складывается ощущение, что она мне подсунула именно тот набор, который сама хотела, чтобы я выбрал. Очень уж удачно все сошлось, почти под ноль. Эта мысль не давала мне покоя. Система. Нейросетевая система поддержки. В голове пиратского врача 17 века. Звучит как полный бред. Но ведь это происходит со мной. Я слышу ее голос, получаю от нее информацию, трачу какие-то очки. Вежа, я решил задать вопрос, который мучил меня с самого начала. Откуда ты вообще взялась? Как ты оказалась здесь, в этом времени? Ты же ну не отсюда. Да, данная информация относится к ранговому сегменту, последовал мгновенный ответ. Для получения доступа необходимо достичь ранга староста. Твою ж мать, опять этот староста. Как же меня бесит эта бюрократия. Как будто я не имею права знать, что за хрень творится у меня в голове. Да пойми ты, система, я попытался воззвать к логике Вежи, если она у нее вообще есть. Это же моя жизнь, мое тело, мой разум. Я имею право знать, что со мной происходит. Система Вежа действует в соответствии с установленными протоколами, начало была она, но я ее перебил. К черту протоколы. Я вскочил с топчина, расхаживая по тесной каюте. Ты говоришь, что я носитель. Носитель чего? Какой-то программы, экспериментального импланта. Кто меня выбрал? И зачем? Для получения доступа к данной информации необходимо достичь ранга староста, закончил я за нее. Я знаю. Но это же абсурд. Я нахожусь в смертельно опасной ситуации, в чужом времени, и не могу получить ответы на самые важные вопросы, потому что у меня, видите ли, недостаточно очков. Я остановился. Бесполезно с этой системой спорить, как головой об стену биться. Она запрограммирована, и никакие мои эмоции не заставят ее изменить правила. Но что-то здесь нечисто. Эта вежа явно не так проста, как кажется. Она не просто предоставляет информацию и навыки. Она управляет, направляет, подталкивает к определенным действиям, и эти очки влияния, откуда они берутся, за что начисляются, и почему так щедро, за убийство Люка, за спасение команды от эпидемии, как будто кто-то заинтересован в том, чтобы я выжил, и не просто выжил, а стал кем, канониром, старостой, тем, кто соберет этот пазл-карту. Да, похоже, единственный реальный шанс получить хоть какие-то ответы, это собрать воедино проклятую карту. Два фрагмента у меня есть, но где искать остальные, и сколько их вообще? 3, 4, 10. Мысль о каюте Люка мелькнула сразу же, но я тут же отогнал ее. Слишком опасно. Сейчас, когда его тело еще не остыло, вернее, уже остыло, на дне морском, соваться туда – чистое самоубийство. Меня могут заметить, заподозрить. Нет, нужно выждать. Завтра день обещает быть непростым. Исчезновение Люка, правой руки капитана, да еще и такого громилы, не останется незамеченным. Это не какой-нибудь Юнга, которого можно списать на несчастный случай. Начнутся расспросы, поиски. Нужно продумать линию поведения. Что я скажу, если меня спросят о Люке? Видел ли я его в последний раз? Слышал ли что-нибудь подозрительное? Врать я не умею. Точнее, разучился за долгие годы. Но придется. Иначе меня ждет либо петля, либо акулы. Лучше всего придерживаться правды, насколько это возможно. Я действительно не видел, как Люк уходил. Я был у себя в каюте. Слышал шум, но не придал этому значения. Мало ли что на пиратском корабле может шуметь, а если спросит про кровь, про то, что мы с Сэмом отмывали палубу. Вдруг нас кто-то видел, тут сложнее. Но можно сказать, что Люк поранился во время работы, или что у него пошла кровь из носа. Всякое бывает. Главное, не нервничать, держаться спокойно, уверенно, и не лезть на рожон. Сэм оказался на удивление хладнокровным и преданным. Он не выдал меня, хотя мог, но на него тоже нельзя полностью полагаться. Он молод и импульсивен. Нужно будет поговорить с ним, наедине, убедиться, что он понимает всю серьезность ситуации, и что он не сболтнет лишнего. А пока нужно постараться заснуть. Завтра будет тяжелый день, и мне понадобятся все силы, чтобы пережить его, и, возможно, приблизиться к разгадке тайны карты. Тайны, которая, я все больше в этом уверен, является ключом ко всему происходящему. К веже, к моему перемещению во времени, к моей новой пиратской жизни. Утро началось, как и следовало ожидать, с противного писка в голове. Не будильник, конечно, но эффект тот же, сон как рукой сняло. Списание 200 очков влияния за регенерацию, бесстрастно сообщил голос вежи. Текущий баланс, 50 очков влияния. 50, это катастрофически мало. Я и так на мели, а тут еще эти ежедневные списания. Скоро я превращусь в дряхлого старика прямо посреди пиратского логова. Техлоги. Сутель. 112 ов. Сутком. 51 ов. 102 х2. Итог. Плюс 214 ов. 50. Поздравляем. Вам начислено 214 очков влияния. Баланс. 264 ов. Я аж подскочил на своем топчине. Сколько? Откуда? За что? Технические очки, начисленные наблюдателями, пояснила система. Наблюдателями? Какими еще, к дьяволу, наблюдателями? Кто за мной наблюдает? Вежа, а кто эти наблюдатели? Данная информация относится к ранговому сегменту, начало было вежа, но я ее перебил. Для получения доступа необходимо достичь ранга староста, закончил я за нее, передразнивая интонацию. Да-да, я помню, как попугай, честное слово, скоро я начну разговаривать твоими цитатами. Данная информация, ранговый сегмент, носитель, тьфу. Я вскочил, размял шею, сделал простейшие упражнения, тело молодело, я прямо чувствовал это кончиками пальцев. Слушай, вежа, я решил сменить тактику, ну хоть намекни, а, я же с ума сойду от любопытства. Эти наблюдатели, кто они вообще такие, люди, или не совсем? Вежа молчала, я уже начал думать, что она меня игнорирует, Но тут система выдала. Наблюдатели, авторизованные пользователи системы Вежа. Авторизованные пользователи. Значит, все-таки люди. Или не совсем. Кто знает, что это Вежа подразумевает под словом «пользователи». Может, это какие-нибудь киборги, или разумные дельфины. Авторизованные, протянул я, задумчиво почесывая подбородок. А как они авторизуются? Через телефон, сайт, или у них тоже чип в голове, как у меня? Данная информация относится к ранговому сегменту, снова закончил я за нее. Знаю, знаю, замкнутый круг какой-то. Я вздохнул. Ладно, хоть что-то, технические очки. Значит, за мной все-таки следят и оценивают. Чтобы что? Чтобы выяснить, получится ли выполнить цель попадания. Интересно, по каким критериям оценивают? За что мне начислили дневную норму очков для омоложения? За то, что я удачно избавился от трупа? Или за то, что завербовал Сэма? Хотя это громко сказано, завербовал. А может, это что-то вроде аванса, чтобы я не сбавлял обороты, чтобы продолжал действовать? В любом случае теперь у меня 264 очков влияния. Хватит на день регенерации, еще немного останется. Нужно продолжать искать способы заработка. И, главное, искать остальные части карты. День тянулся мучительно долго. Я старался держаться в тени, не попадаться на глаза капитану и команде. Благо, мои новые навыки канонира отвлекали меня. Я изучал пушки, осматривал их, протирал, был увлечен делом. А знания всплывали в голове. Матросы косились на меня, перешептывались, но в открытую ничего не спрашивали. Видимо, привыкли, что ту все на корабле с придурью. Или ждали, пока капитан Роджерс сам разберется. К обеду, когда солнце уже клонилось к закату, на горизонте показалась земля. Небольшая деревушка, примостившаяся на берегу бухты. Несколько хижин, крытых пальмовыми листьями, причал, пара рыбацких лодок. Ничего примечательного. Мы опоздали. Роджерс обещал зайти сюда пару дней назад. Но, видимо, ветер внес свои коррективы. Гроза морей бросила якорь на некотором расстоянии от берега. К кораблю тут же направилась лодка. Довольно большая, с навесом от солнца. На ней сидел тучный мужчина в расшитом камзоле и шляпе с пером. Рядом с ним молодая девушка. Аристократы, не иначе. Должно быть, местные плантаторы, или кто-то вроде того. Дочь с отцом, скорее всего, девушка. Да, она была хороша, очень хороша. Стройная фигурка, тонкая талия, высокая грудь, темные, почти черные волосы, заплетенные в сложную прическу, обрамляли бледное лицо с высокими скулами, большие, выразительные глаза, прямой нос, пухлые губы, очень эффектная барышня, и фигурка вся точеная. Это сейчас во мне молодость просыпается, однако, смотрите-ка, какую пташку к нам несет, присвистнул один из матросов, стоявший рядом со мной. Вот бы с такой, да уж, не чета нашим портовым шлюхам, осклабился другой. Это, небось, и стоит целое состояние. Заткнитесь, идиоты, рявкнул я. Не хватало еще, чтобы капитан услышал. Матросы удивленно посмотрели на меня, но промолчали. Капитан Роджерс, тем временем, спустился к борту, чтобы встретить гостей. Он расплылся в широкой улыбке, отвешивая галантные поклоны. Где, черт возьми, носит этого бездельника Люка, прорычал он, обернувшись к команде. Он должен был подготовить все к приему гостей. Никто не ответил. Матросы переглядывались, пожимая плечами. Я старался не смотреть в сторону капитана. Роджерс выругался, но тут же снова нацепил на лицо улыбку, обращаясь к гостям. «Прошу прощения за небольшую заминку», — проговорил он, помогая девушке подняться на борт. «Добро пожаловать на грозу морей. Прошу вас, пройдемте в мою каюту». Он повел толстяка и его дочь в сторону своей каюты, которая, по случаю приема гостей, была наспех прибрана. Кокли, мой друг-китаец, расстарался на славу. Он приготовил целое пиршество. Жареную рыбу, тушеных черепах, какие-то экзотические фрукты, ром. По меркам пиратов, это был настоящий пир. Но я, избалованный круизными деликатесами, смотрел на эти яства без особого энтузиазма. Жареная рыба? Серьезно? Да я на лайнере ел омаров, лобстеров, фуа-гра. Впрочем, гостям, похоже, все нравилось. Толстяк уплетал за обе щеки, девушка ковырялась в тарелке, но тоже что-то ела. Роджерс разливался соловьем, рассказывая о своих подвигах и приключениях. Двери и окна каюты капитана были открыты, поэтому все было видно и слышно. Я стоял в стороне, наблюдая за этой сценой. Странное чувство, как будто я смотрю спектакль, плохо поставленный, с бездарными актерами, но спектакль, который, тем не менее, является уже частью моей жизни. Пиршество в капитанской каюте затянулось. Свежий воздух, должно быть, разыграл аппетит у гостей, а может и ром сделал свое дело. Я же, не принимая участия в застолье, начал откровенно скучать.